Глава 96. Шоппинг. Ознакомившись со своим новым домом, Юэ-Джун и его группа решили пройти по городу и сделать несколько покупок. Они отошли недалеко от своего дома, в сторону центра. И первым примечательным местом, что они увидели, была небольшая площадь. На одном краю этой площади стояла палатка, и рядом с ней располагался пункт продовольственной помощи. Возле палатки было несколько человек, один из которых, жирненький такой, стоял возле чана с черпаком в руках. Еще несколько десятков человек стояли в очереди к этому чану. Каждый из них подходил со своей миской и получал одну порцию похлебки. Дагаудзи, проходя мимо, решил посмотреть, что же за похлебку раздают здесь. Оказалось, что в ней не было даже риса, а в основном там была одна вода. Увидев это, он удивленно воскликнул: «Черт! Это то, что здесь едят? Это же просто вода!» После того, как Юэ-Джун возглавил деревню Джангуан, Дагаудзи мог съедать миску с рисовой кашей каждый день. Даже в каше, которую раздавали простым жителям деревни, всегда был рис, хоть немного. «Если не хочешь есть, то проваливай!» — с издевкой сказал жирный черпачник, разливая похлебку в следующую миску. «Посмотрю я на тебя через несколько дней. Приползешь как миленький за порцией!» Другие выжившие, получая похлебку, в которой была практически одна вода, тщательно все съедали и начисто облизывали свою миску, глядя жадными глазами на большой чан возле палатки. Первоначально предполагалось варить в этом чане рисовую кашу, но со временем она заменилась на рисовый суп. А сейчас вообще практически на пустую воду перешла. Тем не менее, этот чан оставался надеждой на жизнь для этих выживших людей. «Мастер Юэ, я извиняюсь, но вы сможете получать еду только здесь», — виновато сказал таможенник Чэн Джигуан. Юэ-Джун равнодушно посмотрел на большой чан продовольственной помощи, и, не проявив хоть какого-то интереса, он обратился к нему с другим вопросом. «Есть ли здесь рынок? Я хочу пойти и посмотреть, что там есть». «Да, пожалуйста, следуйте за мной», — сразу же отозвался Чэн Джигуан. Следуя за ним, Юэ-Джун и его люди встречали в основном разочарованные лица выживших. Было понятно, что все они голодают. По дороге на рынок они несколько раз видели такие же пункты продовольственной помощи, и в которых везде выдавали ту же водянистую похлебку. Вскоре Чэн Джигуан привел их на необычную улицу. Здесь, прямо на земле, люди выкладывали свои самые разнообразные товары. Но и эти продавцы выглядели только чуть лучше обычных жителей. «В том магазине можно получить рис в обмен на продовольственные талоны», — указал Чэн Джигуан на одно из зданий, возле которого стояло четверо вооруженных солдат. «Зарплаты всех госслужащих выдаются в продовольственных талонах, так же, как и в армии». Дальше он указал на открывающуюся улицу. «Это улица Феникс. Здесь можно купить и продать любые виды товаров. Если у вас есть продукты или продовольственные талоны, то вы сможете купить много вещей». Получив объяснение, Юэ-Джун уверенно направился вдоль по улице, ведя за собой своих людей. «Торговец, почем эти кастрюли и сковородки?» — спросил Юэ, подойдя к торговцу кухонными принадлежностями. Обнаружив, что в выделенном для них доме нет никакой кухонной утвари, Юэ решил приобрести это здесь. «Господин, за кастрюлю 1-2 продовольственных талона. За 20 мисок 1-2 талона. Кухонный нож 1-2 талона. Сковородка 1-2 талона», — быстро затараторил продавец, посмотрев на Юэ с блеском в глазах. «Также можно обменять и на еду». «Мастер Юэ, вас обманывают. Цена очень высока. Оставьте его. Мы посмотрим у следующего», — сразу предупредил его Чэн Джигуан. «Не уходи им!» — продавец поспешно вскочил и закричал, как только Юэ развернулся уходить. «Не уходи! Продам дешевле! Дешевле тоже будет хорошо!» «Мы купим все, что у тебя есть». Юэ указал на все эти тарелки, миски, сковородки и кастрюли. «За 5 пакетов лапши быстрого приготовления. Если ты не согласен, мы уходим». «Согласен!» — сквозь зубы сказал продавец. В лагере выживших ситуация с едой чрезвычайно напряжная. Ценность его сковородок и кастрюль крайне низкая. А этих 5 пакетов лапши ему хватит, чтобы хорошо поесть. Юэ махнул рукой. Дагаудзи достал из его сумки 5 пакетов лапши быстрого приготовления и передал продавцу. После чего Линдюнь и другие собрали весь его товар. «Господин, у меня есть хорошие вещи! Господин, подойдите, посмотрите!» Увидев щедрость Юэ Джуна, остальные торговцы резко активизировались. «Командир Юэ, здесь есть инструменты для ремонта автомобилей!» Чэн Далэй, механик, которого нанял Юэ, подошел к одному из торговцев. Чэн Далэй является опытным автомехаником. Но когда настал конец света, ему пришлось бросить это и заняться поиском еды. Сейчас же, увидев так необходимые ему инструменты, он не смог пройти мимо. Он прекрасно знал о своем подвешенном положении возле Юэ Джуна. Если он не проявит свои способности, то от него откажутся. Поэтому, получив одобрение Юэ за 4 пачки лапши, он купил здесь все необходимые инструменты. «Господин, не проходите! Купите, я продам дешевле!» Продавцы еще более сердечно и вежливо стали зазывать его, видя его щедрость. В конце концов, любая еда пользовалась большим спросом в лагере выживших. К тому же сейчас, кроме Юэ, практически не было других покупателей. Да и немногие могли позволить себе сегодня купить какие-либо вещи за настоящую еду. База выживших Лонгхай довольно сильно отличалась от их деревни Джангуан. Здесь были всевозможные инструменты и товары, которых в деревне невозможно было достать. Поэтому группа Юэ внимательно прошлась по этой улице и купила необходимые для деревни товары и инструменты. Когда они пошли дальше по улице, перед Юэ неожиданно выскочила красивая молоденькая девушка. Она была в коротких джинсовых шортах и в ярко-желтой футболке. И эта девушка, полная юного очарования, также неожиданно спросила. «Старший брат, не хочешь со мной поиграть? Ученица средней школы будет целую ночь с радостью развлекать старшего брата. За один пакет лапши быстрого приготовления. Всю ночь». Она посмотрела на него с мольбой. «Пожалуйста, я не ела нормально больше недели. Прошу вас, старший брат, поиграй со мной. Я очень голодна». Юэ в замешательстве смотрел на красивую девушку, которой не было еще и 20. Он и не думал бы, что сможет увидеть здесь подобные сцены. Это ведь лагерь выживших под управлением законного правительства. Лувэнь и Го Юй также смотрели на эту девушку. Но в их глазах было и сострадание, и торжество. Они одновременно сочувствовали этой молодой девушке и радовались, что им повезло встретить Юэ Джуна. В противном случае они не были уверены, то сейчас не продавали бы себя так же. Чэн Джигуан посмотрел на эту внезапно появившуюся девушку и твердо сказал Юэ Джуну. «Мастер Юэ, не обращайте внимания на нее. Чтобы развлечься с подобными женщинами, вам не нужно тратить целый пакет лапши. За пакет лапши быстрого приготовления можно купить 3 проституток. Все они будут старшеклассницами. Если вы этого захотите, то я найду хорошеньких девочек». «Старший брат, я сделаю что угодно. Пока вы хотите играть со мной, я на все согласна. Я молю вас». Возмолилась молоденькая девушка, опустившись на колени перед Юэ Джуном. Юэ, больше не посмотрев на нее, просто прошел мимо и удалился. Девушка хотела еще что-то сказать, но неожиданно остановилась, потому что почувствовала что-то постороннее в кармане. Засунув туда руку, она вытащила печенье, но сразу же спрятала обратно. Затем, повернув голову вслед Юэ, она с завистью посмотрела на девушек, что сопровождали его. Ничего больше не сказав, девушка убежала в переулок, где с жадностью съела печенье, после чего просто расплакалась.